его письма и в который уже раз начала перечитывать их вслух. В этот момент в передней раздались звонки. «Три раза удивилась Лена, это к вам». «Господи, кто ж такой?» — забеспокоилась Прасковья Осиповна. Между тем соседка отперла парадную дверь, в коридоре зазвучали голоса, и через минуту в комнату постучали. На пороге появился высокий худощавый человек в сером пальто с черным каракулевым воротником. В одной руке он держал шапку, в другой — потрепанный коричневый портфель. «Вы будете, Прасковья Осиповна?» — вежливо спросил он, обращаясь к старушке. «Я сама и буду. У вас что же дело ко мне?» «А как же?» «Дело. Дело и очень важное. Насчет вашего сына. Разрешите зайти?» «Батюшки! Да заходите, сделайте милость. Ленушка, подвинь стульчик», — засуетилась Прасковья Осиповна. «Да вы пальтишко-то скиньте. Мы вас сейчас чайком угостим». «С большим удовольствием. С утра, знаете, вас по всей Москве разыскиваю, признаться, продрог». Человек скинул пальто и зашел в комнату. Лена подвинула ему стул. «Рубцов!» Представился он и подсел к столу. «А дело у меня к вам вот какое. Я из части, где служил ваш сын. Вы не смотрите, что я сейчас в штатском. Домой еду в отпуск. И вот остановился по дороге в столице, но заодно решил и вас отыскать. Дело в том, что мы пишем сейчас историю нашего славного полка, собираем материалы. И о вашем доблестном сыне тоже надо написать. Поэтому хотел бы подробно узнать от вас о его жизни, где и как рос, с кем дружил, кто родные, где они сейчас. Вы мне расскажите, а я все запишу». Он достал из портфеля тоненькую ученическую тетрадь и ручку. «Я, кстати, был большим другом вашего сына. Мы, знаете, всем делились. И погиб он, можно сказать, у меня на глазах». При этих словах у Прасковьи Осиповны задрожал подбородок, и она провела рукой по стеклам очков. Между тем Рубцов, отхлебывая из стакана чай, начал рассказывать, как погиб его друг. Лена внимательно слушала и не могла побороть неизвестно откуда взявшуюся неприязнь к этому человеку. Ее резала какая-то нечуткость, фальшивая красивость его слов. Да и фамилия Рубцов ни разу не упоминалась в письмах, которые она столько раз перечитывала. Преодолев робость, она сказала: «Вы все-таки покажите нам свои документы, а то ведь мы вас совсем не знаем». «Это пожалуйста», — охотно отозвался Рубцов, — «это верно. Бдительность прежде всего, даже в таких пустяковых делах». Он вынул небольшую книжечку, оказавшуюся удостоверением личности, выданным на имя старшего лейтенанта Петра Ивановича Рубцова. «Ну, а теперь приступим к делу. Вы, Прасковья Осиповна, рассказывайте, а я буду записывать». «Да я уж, право, и не знаю, что говорить-то». «Ничего, ничего, я вам буду вопросы задавать». Лена сидела, молча, прислушиваясь к их разговору. Неожиданно она вспомнила о письме, полученном Прасковьей Осиповной от замполита полка, в котором он рассказывал ей, как служил и погиб ее сын. В этом письме, Лена знала его почти наизусть, не было ни одной из тех подробностей, которые сообщил сейчас Рубцов. «Неужели замполит не знал того, что знает этот?» — с сомнением подумала Лена. Наконец Рубцов закончил писать, наскоро допил чай и стал прощаться. «Может, я чего и забыла?» — волновалась Прасковья Осиповна. «Так куда бы написать вам или позвонить, когда вспомню?» «Не надо, все в порядке», — весело ответил ей Рубцов. «Честь имею кланяться». «А вы на всякий случай скажите, где остановились», — попросила Лена. «Это неважно», — махнул тот. «Ну, в гостинице «Москва». Да я все равно сегодня ночью уезжаю». Он почтительно простился с Прасковьей Осиповной, пожал руку Лене и ушел. «Каждый раз, когда рассказываю, горжусь Иваном, всей жизнью его горжусь», — строго сказала Прасковья Осиповна и, помолчав, добавила: «Ну что ж, давай, Ленушка, еще чайку выпьем». «Не могу», — ответила Лена, взглянув на часы. «Ко мне сейчас должен один мальчик прийти из школы». Лена не успела еще открыть дверь своей комнаты, как раздался звонок. Пришел Игорь. Вид у него был растерянный и взволнованный, он тяжело дышал. «Что с тобой, Игорь?» «Ничего, Елена Анатольевна, просто бежал быстро. Ведь через час надо в райком. Я всю нашу программу принес. Давайте посмотрим в последний раз. Тут есть изменения». Игорь был так возбужден, что даже не снял пальто и шапку.